Иркутские байки. Легенда о черном монахе. Дом оказался новым, состоявшим из двух соединенных четырехэтажных блок-секций. Максимум 5-6 лет назад построен. Бегло глянув, подумал я и на всякий случай заглянул в заявку. Все верно. Энгельса 82, 4 подъезда, площадью 1100 квадратных метра. Объект – комары. Кирпичные стены освещались ползущим к закату солнцем. Невысокие еще тополя и кусты сирени уютно расположились вдоль дома между окнами первого этажа и плитками тротуара, переходящего во внутридворовую асфальтовую полоску дороги. Выгрузившись из Нивы, мы перекурили, заправили и накачали опрыскиватели, проверили налобные фонари и пошли к дому. Махнув рукой Саше напарнику в сторону дальней половины, я спустился в ближний приямок, где находился вход в подвал. На оббитой железом двери висел замок. Отмычку удалось подобрать сразу. Дверь, скрипнув, открылась. Изнутри пахнуло сыростью, грязью и канализацией. Небольшой туманной стайкой с легким звоном вылетел клубок комаров. Подвал действительно оказался затоплен, и в заявку этот дом включен не просто так. Привычно сдвинув вверх и закрыв нижнюю часть лица респиратором, подняв краги болотных сапог, я включил налобный фонарь и двинулся вдоль левой стены, широко размахивая удочкой и орошая из квазара стены и потолок раствором инсектицида. Воды в подвале оказалось прилично, примерно до колена. Приходилось продвигаться вперед с осторожностью, нащупывая предварительно ногой место, куда можно наступить, не угодив в яму. Время от времени лицо залепляла паутина, несколько раз потребовалось проползти под перегораживающими путь трубами. В бойлерной на левой стене над столом висел большой плакат с обнаженной моделью из разворота известного мужского журнала. Два гораздо более подробных рисунка на эту же тему были художественно выполнены углем, неизвестным слесарем, на светлых обоях противоположной стены. Комариное жужжание сливалось в один монотонный звук, перекрываемый лишь всплесками воды при каждом шаге. Время от времени в дальних или ближних концах подвала проявляли себя на разные тона трубы. Шум тоже был не одинаков. От негромкого гудения стекающей воды при включенных кранах до быстрого хлюпающего бормотания при смывании унитазов. Придерживаясь все время левой стороны, я обошел подвал по кругу, выйдя уже справа к входной двери. В средней части еще оставался участок из нескольких необработанных комнат. Подкачав воздух в опрыскиватель, я доделал пропущенные помещения, оставил прибор у входа и снова прошел по всему подвалу, разбрасывая в воду таблетки ларвицида, которые в какой-то степени помогали бороться с личинками комаров, густой взвесью мельтешащих в толпе воды в луче фонарика. Выбрав два сухих места на развилках проходящих труб, ближе к наветренной стене подвала, зажег на них по перметриновой шашке. Дождавшись, когда они начнут сильно дымить, распространяясь ядовитыми клубами по подземным комнатам и коридорам, постепенно отступил к двери. Закрыв дверь в подвал снова на замок, я обошел вокруг дома, опрыскивая вентиляционные отверстия. Затем поднялся по очереди к двум подъездам, орошая ядовитым туманом нависающие козырьки и периметры дверных коробок. Дом был обработан. Закинув опрыскиватель за спину, я направился ко второму блоку и сразу начал пробрызгивать вентиляционные окна. Так было у нас принято. Закончивший свою часть работы раньше помогает тем, кто задерживается. Эти дома оставались последними в заявке, и радость от скорого завершения сегодняшних трудов в душе уже чувствовалась. Приблизившись ко второму отверстию, я остановился и замер. Из подвала внезапно вырвался какой-то невероятно пронзительный и жуткий, нарастающий в своей безысходности звук. Это было что-то среднее между воем ошпаренной кошки, визгом пилорамы и верхними нотами арии Рудольфа из известной оперы в исполнении Нурлана Бекмухамбетова. От неожиданности я даже попятился и чуть не упал, споткнувшись об бордюр. Рама окошка вылетела наружу и рассыпалась на несколько кусков. Вместе с ней из подвального мрака, почти не касаясь земли, вынесся истошно вопящий призрак, покрытый какими-то рваными лохмотьями. До промежутка между домами по другую сторону дворика было 50 метров, не меньше. На пути находились уже подросшие кусты, молодые березки, металлические заборчики, лавочки, детские качели, турник и песочница. Все это расстояние бомж, а призрак, судя по мгновенно распространившемуся специфическому запаху, оказался представителем именно этой социальной прослойки, преодолел в каком-то полете за считанные секунды. Из того немногого, что мне удалось заметить, были вылезшие из орбит глаза и распахнутый в крике рот, занимавшие почти все лицо, а также крепко зажатый в одной руке открытый флакон стеклоочистителя с синеватым содержимым на дне. Случилось что-то явно страшное. Я бросил на клумбу опрыскиватель и кинулся к входу в подвал. Где-то там, в глубине, находился мой напарник Саша, человек, слабо приспособленный к реалиям жизни по причине врожденной скромности и интеллигентности. Влетев в приямок, чуть не сшиб стоявший у двери квазар и еще сильнее подозревая неладное, бросился во тьму подвала, разбрызгивая вокруг затухлую воду. В луче фонарика плясали стены с разводами плесени, из выступов, где выкрашился бетон, торчали рифленые концы арматуры. Внезапно на пути появлялись свешивающиеся с потолка пучки проводов с оголенными концами, от которых приходилось уворачиваться, и бесконечные переплетения труб, протянутые на разной высоте. По одной из труб у потолка, недовольно пискнув, в сторону метнулась крупная крыса. Добравшись до проема, ведущего в один из последних больших отсеков в дальнем углу дома, я приостановился на пороге. Откуда-то спереди глухо слышались непонятные звуки, смутно напоминающие заунывное пение, ритмично перекрываемое явно приближающимся хлюпаньем воды. В противоположном проходе появился неровный, колеблющийся свет. Сунув руку в карман, я достал нож. Рукоять успокаивающе легла в ладонь, лезвие, раскрываясь, коротко блеснуло и с легким щелчком зафиксировалось. Я переместился чуть вбок от проема, потоптался, ощупывая неровности пола, занял удобное положение и выключил фонарик, сосредоточив внимание на дальнем конце находившейся передо мной комнаты. В нарастающих звуках уже чувствовалось что-то очень знакомое. Наконец мелодию получилось определить, и хоть и приглушенно, но стали различимы доносившиеся слова. «Vita nostra brevis est, breve finietur, venit mors velocetur, rapid nos atrocetur, nemini parcetur». Торжественный гимн студентов отражался от стен, создавая причудливое эхо. В дальнем проеме появилась нескладная фигура, в которой я сразу узнал Сашу. Вид в этот момент у него был, надо прямо сказать, нелепее не придумаешь. Энцефалитный костюм на 2 размера больше свисал с худого длинного тела. Под надвинутым капюшоном сверкали круглые стекла противогаза, рифленая трубка которого изгибалась хоботом и уходила в вырез энцефалитки. В одной его руке находилась горящая свеча, в другой, на куске проволоки, была подвешена консервная банка, из которой мощно дымила перметриновая шашка. Саша размахивал банкой, стараясь равномерно окуривать помещение ядовитым дымом. Я 2 раза мигнул своим фонариком и вышел навстречу. Саша кивнул и приветственно махнул кадилом, показывая, что все в порядке. Выйдя из подвала, мы отдышались и закурили. Саша рассказал, что у него перед последней комнатой закончился раствор инсектицида в опрыскивателе. Найдя на рядом расположенной мусорной площадке пустую консервную банку, он отрезал крышку, чуть сплющил и сделал боковые щели для лучшей тяги. Через них пропустил найденную там же алюминиевую проволоку. Получилось отличное кадило. На сложных для обработки объектах мы нередко применяли такой способ выкуривания, забившийся глубоко в щели, досаждающий заказчикам живности, от клопов и до тараканов. Обычные респираторы ядовитый дым плохо задерживают, поэтому Саша надел противогаз. В середине подвала он обнаружил, что батарейки в фонарике совсем сели, а с запасными он как-то не озаботился. В противогазной сумке у него была на аварийный случай припасена свеча, которую он и зажег. Пока Саша рассказывал, до меня постепенно стало доходить, что случилось. Мирный бомж, с утра обошедший близлежащие площадки с контейнерами для мусора, собравший и успешно реализовавший найденный хабар, ничего такого не подозревая, спокойно вернулся к обеду в свое подземное логово. Это был вполне, по представлениям закоренелых клошаров, уютный уголок из лежащего в подвале на двух трубах отопления куска фанеры с наваленным тряпьем сверху. Убежище находилось совсем рядом с вентиляционным окошком. Не вполне понятно, как бомж уживался с комарами, но, похоже, эту проблему он сумел решить. У каждого такого бездомного в округе был основной дом и 2-3 запасных, расположенных в подвалах или коллекторах. Чаще бомжи жили небольшими группами, но нередко встречались и одиночки-индивидуалисты. Выпив флакон стеклоочистителя, закусив собранными в мусорных баках объедками, подвальный житель задремал и проснулся только к вечеру, услышав всплески воды от шагов приближающегося незнакомца. Для тренировки памяти Саша в подвалах частенько декламировал стихи или пел песни, но привычка у него такая со школы еще осталась. На этот раз он решил вспомнить текст студенческого гимна. Стараясь исполнить сие произведение как можно более торжественно, он и появился в таком своеобразном обличии перед потрясенным бомжем, размахивая одной рукой дымящимся кадилом и со свечой в другой руке. Дальнейшее развитие событий было предсказуемым. Со слов Саши, он толком ничего и не успел сообразить. Слева раздался какой-то громкий шум, заглушенный противогазом и собственной песней. Боковым зрением он успел заметить, как с настила на трубах что-то большое метнулось в окно. На этом дело закончилось. Саша в этот момент напряженно вспоминал слова четвертого куплета и даже не обратил на инцидент особого внимания. Прошло 2 года. Чудесным июньским днем мы боролись с крысами на другом конце города. Двое слесарей, прикомандированных к нам в тамошнем домоуправлении для сопровождения и помощи в открытии подвалов, лежали на травке, наблюдая за легко одетыми девчушками, выходившими небольшими компаниями из общежития техникума и направлявшимися на недалекий пляж, и лениво обсуждали их внешние достоинства. Устроившись наперекур рядом с ними, мы тоже наслаждались солнцем, теплом, легким ветерком и также посматривали на девчонок, вспоминая, когда и кто из нас последний раз ходил просто так купаться. Один из слесарей постарше, закуривая очередную сигарету, вдруг поинтересовался, не страшно ли, мол, по подвалам по одному ползать? На наши дежурные шутки о прыгающих с потолка крысах в момент отгрызающих голову он нахмурился и серьезно сказал: «Про черного монаха слыхали?» «Нет? Так вот он есть». Мы опять похохотали, но второй слесарь подтвердил. «Поспрашивайте, мол, у бомжей, они с ним нередко встречаются. Кто вблизи увидит, сразу сознание теряет. Под потолок этот огромадный монах ростом и страшный да не могу. Единственное, убегать надо сразу, как услышишь, что что-то неладно. А кто не успел, он ловит и утаскивает к себе. И с концами исчезают люди насовсем». «Так он в одном вашем районе живет?» «Да нет, конечно, по всему городу бывает. Вы же сами поди заметили, бомжей-то по подвалам совсем мало осталось. А на свет он не появляется, солнце боится. Из одного в другой подвал вдоль труб пролезает». Так он большой же, как он там пролезает? Только если крысой обернется, оборотень может. А может и оборотень, кто знает. А так-то монах, черный монах, говорят же тебе. Да почему монах-то? Так он с зажженной свечой в руке и с кадилом подходит, и молитву громко не по-нашему читает, а глаза черные такие, огромные, на кого глянет, так тому и кранты.